Меня зовут Вячеслав, я с Тихорецкой церкви, мне 32 года, совершаю пресвитерское служение в Тихорецке. Так получилось, что в нашей церкви скорби за несколько лет очень часто посещали церковь. То есть сначала ушел из жизни Михаил Александрович Горянин, он был пресвитер Тихорецкой церкви. На смену ему стал Петр Мороз. Он совершал пресвитерское служение в церкви, я был благовестником. И, ну, наверное, месяцев 7 назад, может быть, чуть больше, меньше, получилось, что он был на стройке и упал с крыши. 3 месяца он был в реанимации, а потом со скорбью мы его проводили, потому что ушел в вечность. И сегодня церковь дальше живет в Тихорецке. У кого будет желание, приезжайте, посетите церковь. Вот рады будем вас видеть. Вместе с вами хотел обратить внимание на текст Священного Писания, порассуждать над ним и помолиться. Второе послание к Коринфянам прочитаю. 4 глава, по 16 стих включительно. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». С вами вместе хотел обратить внимание на последний прочитанный стих. Но почему прочитал 3 стиха? Потому что апостол Павел заложил определенный смысл, как мне кажется, в этих 3 стихах. Здесь апостол Павел говорит о том, что наш внешний человек тлеет. Братья и сестры, проходят годы, и мы видим, что каждый наблюдает за собой, что у нас появляются лишние морщины, у кого-то седеют волосы, и внешний человек тлеет. И скажу, что от этого порой в сердцах верующих даже бывает уныние. Так случилось, что в нашей церкви есть недалеко близлежащая церковь, где немного членов церкви. Вот одна сестра была очень подвижная, но вдруг она заболела раком, и мы сразу заметили, что внешний человек очень сильно начал тлеть. Братья и сестры, и уныние, очень тяжелое уныние было в ее сердце. Скажу, когда ее положили в онкологический центр в Краснодаре, она не брала трубку даже, когда мы ей звонили. Когда закончилась операция, все прошло более-менее благополучно, она подняла трубку. Мы позвонили, спросили, как дела? Слава Богу, все хорошо. То есть, как стало легче, она немножечко ожила. А так, когда заметила, что внешний человек тлеет, она стала унывать. Апостол Павел здесь говорит, что невзирая на то, что внешний человек тлеет, он не унывает. Потому что, братья и сестры, что происходит с внутренним? Он со дня на день обновляется. Я вместе с вами коротко хотел обратить внимание сегодня на тему обновления. Так устроена наша жизнь, что все в этом мире нуждается в обновлении. У вас очень красивый дом молитвы, хорошо отделан внутри. Но пройдут годы, и эта отделка будет требовать обновления, братья и сестры. Так как я занимаюсь отделкой, мне неоднократно приходится бывать в домах, где уже был сделан хороший ремонт, но приезжаешь, уже прошли годы, и все нуждается в обновлении. В прошлом у меня был транспорт, советский автомобиль, и проехав на нем определенное расстояние, была нормальная резина. Я стал замечать, что я часто приезжаю на СТО, чтобы сделать колеса. Почему-то один раз пробил, второй, третий. Я задаю вопрос мастеру, который этим занимался. Я говорю, скажите, пожалуйста, ну почему постоянно я пробиваю колеса? Он посмотрел на мою резину и говорит, она просто нуждается в обновлении. Братья и сестры, так устроена жизнь, что все в этой жизни нуждается в обновлении. Организм человека, один медик сказал, он постоянно обновляется. И удивляюсь, говорит, почему он стареет. У женщин кровь полностью обновляется в 2 года раз. У мужчин в среднем считается в 3 года раз. То есть все нуждается в обновлении. Братья и сестры, в духовном состоянии человек также нуждается в обновлении, в постоянном обновлении. И Павел говорит, что он не унывает не потому, что он такой бодрый человек, как говорят, что даже у самого железного человека порой появляется ржавчина, но потому что его внутренний человек со дня на день обновляется. Я бы хотел с вами вместе обратить внимание на некоторые тексты Священного Писания, которые говорят, в чем должно проявляться обновление. Первый текст Священного Писания записан в послании к Ефесянам, 4 глава, прочитаю. 21 стих и ниже. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Здесь апостол Павел говорит, что мы научились в Иисусе Христе и научились тому, чтобы отложить прежний образ жизни и жить уже по-другому, обновиться духом ума. Вместе с вами хотел обратить внимание на эту мысль – обновиться духом ума. Когда Иисус Христос посещает сердце человека, его ум обновляется, и он встает мыслить по-другому. Братья и сестры, вот давайте посмотрим на один пример. Однажды богатый человек Закхей хотел видеть Иисуса Христа в своем доме. И вот он поднялся на смоковницу. Христос говорит: «Закхей, спустись скорее, я хочу быть у тебя в доме». И когда он пришел к нему домой, Христос его не упрекал. Что сказал ему Закхей? Он говорит: «Половину имения моего раздам нищим, а кого чем обидел, воздам вчетверо». Братья и сестры, задумывались ли вы, что подписал себе Закхей? В общем-то, этими словами, если он их выполнит, как мне кажется, он себе подписал нищету. Вот подумайте, половину имения раздам нищим, сразу половину раздам. А кого чем обидел, воздам вчетверо. Так обиженных было в округе сколько им? Братья и сестры, то есть это отдать все. Если подумать человеческим умом, это, на этот шаг никто не пойдет. Но Закхей говорит: я это сделаю. Его сердце посетил Христос. Братья и сестры, и произошло обновление ума. Посмотрите на блудного сына, который, уходя от отца, даже и не думал возвращаться к нему. Ему казалось, что жизнь будет идти своим чередом, зачем нужен отец. Но когда постигли его определенные обстоятельства скорби, он говорит: «Встану и пойду к отцу моему». Что случилось? Его ум начал обновляться, потому что он держал направление к Богу. Хочу сказать, что некогда мы обратились к Богу в молитве покаяния, и произошло обновление ума. Братья и сестры, но в течение жизни мы наблюдаем, как сильно пытается сатана наш ум отвратить от Бога. И Павел говорит в этом тексте Писания, чтобы происходило обновление ума. Как-то мы были на семинаре по благовестию, и нас посетил один брат-благовестник и рассказал такой случай. Говорит, когда был призыв переезжать на одно миссионерское служение, присутствовал один брат из какой-то церкви. Он подходит и говорит: «Братья, у меня такое побуждение переехать». Ему братья говорят: «Слава Богу, переезжай». Он говорит: «Ну вы знаете, у нас так было трудно в семье, мы жили вот на квартире, и Бог усмотрел, что нам дали хорошую трехкомнатную квартиру, и уехать с нее жена никогда не согласится». А ему братья говорят: «А ты молись, а там Бог усмотрит». И вот он возвращается домой, через какое-то время поделился своими мыслями с женой, жена ему говорит: «Ни за что, хватит, и еще, говорит, ты меня в худшие обстоятельства направляешь». Он стал молиться и поститься в течение месяца. Братья и сестры, и вдруг происходит обновление ума. Жена подходит и говорит: «Не могу. Мысли направлены к тому служению, о котором ты говоришь. Сердце неспокойно, переезжаем». Братья и сестры, то есть даже будучи верующими, порой мы неправильно мыслим. И Бог трудится над нами, чтобы происходило обновление ума. В своей жизни я также столкнулся с таким процессом, который происходил и в моем уме, в моем сердце, когда Бог трудился надо мной. Мы собирались строить новый дом, так как маленький домик, в котором мы жили, всего 21 квадратный метр площадью был, а детей все больше и больше Бог посылал в дом наш. И вот когда собрался строиться, нужны средства. Каждый из нас это понимает плотским умом. Для того, чтобы были средства, их надо зарабатывать. Ну, то я усиленно начал работать на отделке и вечером улики стал собирать для того, чтобы пчеловодством заняться. И так изо дня в день вроде служения совершал руководителя молодежи, проповедника, хориста в церкви, достаточно. Но в служении стал ослабевать, потому что ум был занят плотским. Работать надо, но это занимало первое место. И Бог допустил в моей жизни болезнь. Мне стало очень тяжело. Я неделю проболел, вроде стало легче, опять болезнь. Температура 39,6. И вот в определенный момент мне показалось, что я уже умираю, все. То есть силы физические меня оставляли очень сильно. И одна мысль меня начала очень сильно тревожить. Что я сделал для Бога? Как я послужил Богу? Для чего вообще прошли эти годы жизни? Для малярки, для отделки, для пчеловодства. Для чего вообще я живу? Братья и сестры, здесь Бог начал через эту болезнь производить обновление ума. Я покаялся. Бог начал восстанавливать здоровье. А потом было призвание к служению. То есть в нашей жизни, братья и сестры, мы нуждаемся в обновлении ума, потому что порой нашим умом мы очень сильно скатываемся на рельсы плоти. И Бог над нами трудится, братья и сестры, и обновляет наш ум, как здесь апостол Павел говорит, чтобы произошло, чтобы мы обновились духом ума нашего. Второй текст Священного Писания, на который хотел обратить внимание, записан в послании к Колоссянам, 3 глава. О познании Бога здесь написано. Послание к Колоссянам, 3 глава, 10 стих. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Большая есть разница в слове «знание» и «познание». Братья и сестры, знание – это когда мы знаем человеческим умом, но практически мы это не осознали и к Богу не приблизились. Познание – это когда мы с Богом имеем близкую связь, близкие отношения, когда мы практически осознали и сердечно, что Бог что-то совершает в нашей жизни. И вот здесь Павел говорит, что должно происходить обновление в познании. То есть христианин не должен быть в одном состоянии постоянно. Один брат рассказал случай. Он выезжал с церкви на библейские курсы. И у них был в церкви проповедник, который говорит, а зачем мне ехать на библейские курсы? Я так неплохо знаю Библию, я так хорошо проповедую. Он говорит, поехали, не пожалеешь. Ну и как-то он его все-таки уговорил. Когда он побыл на библейских курсах 2 недели, это было в Ставропольском крае, он рассказывает, этот брат говорит, уже на 2-й неделе ко мне подходит и говорит, я понял, что я не так знаю Библию, словом этого Писания, не так познал, как надо. Я не так проповедую, как надо. Мне надо усовершаться в Боге. Братья и сестры, мы все нуждаемся в обновлении, в познании. В Священном Писании Петр, когда-то в Деянии святых апостолов, камень, кажется, апостол в церкви, надо ли было ему обновление в познании? Ведь он был с Иисусом Христом. Это был человек, который был способен к большому служению. Но в его жизни тоже однажды произошло обновление в познании. Когда он был приглашен в дом Корнилия, то он как еврей понимал, и это был очень трудный, переломный момент, что спасение дано только евреям. И когда он пришел в дом Корнилия, он бы не пошел, если Бог не дал ему то видение, Духом Святым не направил его туда. И когда он вернулся, даже потом, впоследствии, читая Священное Писание, мы видим, что верующие из евреев упрекали его за это. Когда он пришел в дом Корнилия, помните, какие он слова сказал? «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». То есть до этого он понимал, что Бог любит евреев, спасение евреям, но через эти обстоятельства его познания обновились о Боге. Он говорит, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». В этом году у нас был молодежный лагерь в Краснодарском крае. И было бедствие в Крымске. И вот показывали слайды, что происходило в Крымске. И выходили братья и сестры, которые пережили это бедствие с молодежью, и делились, что происходило. И когда они рассказывали, братья и сестры, в моем понимании всегда вот звучал этот текст. У них обновилось познание Бога. Один брат говорит, мы с детьми поднялись на 2-й этаж. Сначала им казалось, что вода выше пояса не поднимется. Они на пианино слаживали документы, вещи. Потом они увидели, что вода все больше и больше прибывает. Потом она поднялась приблизительно на высоту, как ваш потолок, может даже больше, 3 метра высота была воды. И вот он говорит, мы поднялись на 2-й этаж, пианино поплыло, все поплыло. Вот, и мы поднялись на 2-й этаж, с детьми склонили колени. Я уже, говорит, думал, что я возьму детей, вот так буду держать, если вода выше будет прибывать. Стали молиться, и когда последний из нас закончил молиться, вода остановилась. 2-я ступенька была покрыта водой. Вот, и до 2-го этажа вода не поднялась. И он говорит, я никогда не ощущал такого близкого присутствия Бога в моей жизни. Никогда. Выходит другая сестра, она говорит, вода в нашей местности, так как мы жили в низине, поднялась так высоко, мы забрались с сестрой на крышу. И мы молились Богу, бабушку, которую мы не смогли поднять на крышу, мы ее посадили на холодильник, еле-еле, и, говорит, поднялись, а что делать? И мы молились. Такого, говорит, присутствия Бога в нашей жизни мы никогда не испытывали. Я смотрю и думаю, слушаю, произошло обновление в познании. То есть они стали ближе к Богу. Братья и сестры, многие в нашей жизни ситуации допускает Бог, в которых Он обновляет наше познание. Третий текст Священного Писания, который хотел прочитать, записан в книге пророка Исаии. Это текст Ветхого Завета, но здесь тоже речь идет об обновлении. Пророк Исаия говорит такие слова о надеющихся на Господа. 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Выше он говорит, что молодые люди идут и падают. Признак молодости – это признак силы, менее усталости. Братья и сестры, а здесь написано, что и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Мы с вами идем христианским путем, и скажу, что порой мы ослабеваем и нуждаемся в поддержке. Братья и сестры, и как мы нуждаемся, чтобы наши силы духовные обновлялись? Я помню, мы однажды пошли с молодежью в поход, в горы. И вот когда они посмотрели в горы вверх, там такая красота, все кричат: «Идем именно вот туда, это наша цель». И вот когда мы начали подниматься, первыми застонали сестры. Они говорят: «Больше не пойдем, все, мы устали». Мы прошли определенное расстояние. Впоследствии застонали братья. А с нами был тогда следующий служитель после Михаила Александровича, Петр Мороз. И вот он говорит, а он любитель был в горы ходить, способный от молодости. Он говорит: «Какие вы слабые. Мы так устали, когда вернулись вниз». Прошла ночь, братья и сестры, и на следующий день мы готовы были идти опять. Здоровый организм, он постоянно обновляется в силе. Если христианин ведет здоровый духовный образ жизни, он обновляется в силе. В его жизни будут моменты, когда он устает, ослабевает. Но здесь Господь говорит, если мы будем надеяться на Господа, мы обновимся в силе. Я два примера из Священного Писания кратко приведу. Вы помните, когда Илия, совершивший долгий путь служения, и на горе Кармели, выполнивший все, что сказал ему Бог, поехал Ахав впереди на колеснице. Что он сделал, братья и сестры? Он бежал впереди. Ни один молодой человек не способен будет сделать это. А помните, почему он бежал впереди, братья и сестры? Написано, рука Господня была на нем. И он бежал впереди. Бог, невзирая на всю его усталость, обновил его в силе. Я когда читаю Иисуса Навина, то там написано, он шел всю ночь, а потом утром напал внезапно на врагов и целый день совершал сражение и даже сказал, чтобы солнце и луна остановилось. Откуда такие силы? Братья и сестры, если водитель проехал всю ночь, к утру он очень сильно засыпает. Мне приходилось проезжать длинные расстояния, утром ты просто, как это говорят, никакой. Пройти всю ночь пешком и утром вступить в сражение и видеть, что дня не хватит для поражения врагов, сказать: «Солнце, остановись!» И Бог услышал, остановил солнце и дал силы сражаться весь день. Это просто Бог обновлял силы. И я убежден, что когда мы, как христиане, ослабеваем, братья и сестры, Бог наши силы обновляет. И апостол Павел, когда происходит все это в нашей жизни, говорит в послании к римлянам в 6 главе, 4 стихом, такие слова. Он говорит: «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Братья и сестры, когда в нашей жизни происходит вот этот процесс обновления, мы ходим в обновленной жизни. Я обратил внимание на слово «обновление», когда читал события, связанные с Нейманом. Он пришел в проказе. Когда человек болеет, ему жить не хочется, а тем более, когда он знает, что он умрет. Проказа – это болезнь, съедающая человека и не подлежащая исцелению. Он пришел в дом Елисея с надеждой исцелиться. Гиезий вышел и сказал: «Пойди окунись 7 раз в Иордане». Он говорит: «А наши реки что, хуже?» Но уговорив его слуги, он пошел и окунулся. И помните, что произошло, братья и сестры? Написано, тело его обновилось, как у новорожденного ребенка. Братья и сестры, то есть, когда обновилось тело, он пришел и говорит: «Я буду поклоняться Богу твоему, Елисею». Братья и сестры, это не случайно. Когда произошло обновление в теле, произошло обновление в жизни, он захотел заново жить. Когда христианин имеет внутреннее обновление, он хочет жить для Бога, он хочет служить Богу. Он не представляет другой жизни для себя, потому что обновленная жизнь, как здесь говорит апостол Павел. Когда же в жизни христианина не происходит обновление, христианская жизнь становится скучной. И христианин начинает смотреть в мир. Он начинает смотреть, что там лучше, не потому что там лучше, просто в его жизни не происходит обновления. Больше не буду прочитывать текст Писания, но скажу на память. В книге Откровения, в 21 главе написаны такие слова. Иоанн говорит, что он увидел новое небо и новую землю. Братья и сестры, в новое небо войдет все только новое. Когда мы закончили строить дом, за который мы взялись, старый мы сломали. Я, знаете, пронаблюдал, что произошло, братья и сестры. Все, что было в старом, у нас неделю горел костер. Мы все сжигали. Вот там, далеко в огороде, мы все сжигали, все ненужное, все вещи вывозили старые, а все, что было новое, мы все перенесли в новый дом. Хочу сказать, что эта земля, Писание говорит, сгорит, и туда ничего нечистое не войдет, туда войдет все только новое. Братья и сестры, поэтому здесь апостол Павел призывает нас, христиан, обновляться, чтобы нам, обновленными или другими словами, новыми, войти в новое небо и в новую землю. Сейчас нам дано время помолиться. Давайте помолимся, чтобы в нашей жизни Бог постоянно производил обновление, чтобы нам войти в новое небо. Аминь. На сердце лишь песня одна, и в радости льется она. Всегда как живая волна, мир, мир, дар Божьей любви. Подарок небес, о сладостный, сладостный мир, мир, дар Божьей любви. Когда я Иисуса познал, Он мир в изобилие мне дал. Я море любви ощущал. Мир, мир, дар Божьей любви. Мир, мир, покой. Чудный подарок. Пребываю душой, к нему прибегает дух мой, в нем мир я вкушаю святой, мир, мир, дар Божьей любви. Покой, чудный подарок небес, о сладостный, сладостный.